Ах, это лето, этот вечер выпускной. Ах, тот июнь, что познакомил нас с тобой. Ах, это школа, этот вечер, этот бал. Зачем тебя на том балу я? Было это много лет назад. Помню, я был Боря и мой брат. Мы играли вечер выпускной. Но забыл я номер школы той. Ты была прекрасна и юна. В белом платье голая спина. Боря что-то грустное включил. Я тебя на танец пригласил. А после, помню, все так напились. И кто куда по школе распрелись. И мы с тобой зашли в какой-то класс. В какой, не помню, помню, было класс. Ах, это лето, этот вечер выпускной. Ах, тот июнь, что познакомил нас с тобой. Ах, это школа, этот вечер, этот бал. Зачем тебя на том балу я? Мы в лом вернулись через полчаса. Я в твоих, а ты в моих трусах. Родители плясали за детей. И кучка стельку пьяных учителей. Борис сидел на сцене и дремал. И музыку какую-то включал. А Владика я в зале не нашел. Наверное, тоже с кем-нибудь ушел. Ах, это лето, этот вечер выпускной. Ах, тот июнь, что познакомил нас с тобой. Ах, эта школа, этот вечер, этот бал. Зачем тебя на том балу я? Тебя тогда почти что полюбил, но с пьяну номер телефона твой забыл. И не подумав, дал тебе, наверное, свой. Ты, не дождавшись, позвонила мне домой. Но, к сожалению, тебя я не узнал. И с неохотой сонным голосом болтал. Не обижайся, просто в бытность тех годов играли